Глава 13. Семейные узы. Заберещит у этого олуха. Не дай многоликий. Поженятся втайне. Будут лишние беды. Понял. Отойдем. Хранитель лаконично подхватил молодого князя под локоть. Тот позволил увести себя за стеллажем. Что происходит? Недовольно спросил Драгомир, глядя на подозрительно спокойного хранителя. Нельзя их сейчас вместе оставлять. И вообще, я против этого червя. Сколько злости, князь! Довольно произнесло божество, растягивая губы в хитрой полуулыбке. Смотри. Чародей влетел в библиотеку и застал Лизавету и человека в тот момент, когда Витязь пытался ее куда-то утащить, подхватив на руки. «А ну отпусти ее!» – заорал спутник, прибавив шаг. «Отпусти, смерть!» «Не понял». Владилен поставил Лизу на ноги, заставив невесту ступить за свою спину. «Ты еще кто такой?» Чародей лишь усмехнулся на суровый взгляд человечка. Одно его слово, и этот слизень за пару часов сгорит от проклятия. Жаль только, что колдовать нельзя. «Я берегу ее», – попытался отодвинуть упрямое тело чародей, но совладать с Витязем было не так-то просто. «Уйди!» «Милая». Не отнимая злобного взгляда от нежданного соперника, Владилен чуть подтолкнул Лизавету. «Иди, погуляй пока». «Лиза!» Чародей протянул к ней руку. «Иди сюда!» «Я тебе сейчас твои лапы по самое горло отсеку», прорычал Владилен, загораживая невесту всем телом. «Даже не приближайся». «Что вы как дети?» устало возразила Лизавета, но мужчины на нее внимания не обратили. «Да что хотите делаете?» Вздохнула она, отошла к стене и села прямо на пол. «С каких пор?» Владилен коснулся меча. Спутник презрительно фыркнул. «Всякий древний мусор шляется по нашему замку. Да еще и невесту мою от меня же охраняет». «Невесту?» Спутник захохотал, готовясь к драке. «Да ты кто вообще такой, смерть? Какой из тебя жених? Да ты мизинца ее не стоишь». «А ты, значит, стоишь?» Владилен отстегнул ножны, отбросил оружие. «Иди сюда, рожа эльфийская!» «Он дурак, что ли?» Весело прошептал хранитель, когда человек лишил себя единственной защиты от друида – меча. «Честный!» – выплюнул Драгомир. «Благородный весь такой!» «Да, дурак дураком!» – согласился он. Первый болезненный удар под ребра дал чародею понять, что он человечка недооценил. Хоть и ниже на голову, и в плечах уже, но уж больно верткий и, надо сказать, сильный. Чародей пропустил пару болезненных ударов, сосредоточился, и зло пошел в бой, не жалея хрупкого человечьего тела. Владилен сдаваться не собирался, даже после разбитого лица и хрустнувшего ребра. Удары его хоть и становились слабее, но злоба только пребывала. Каждый раз, падая, шалея от боли, он вставал, сжимал кулаки и кидался на противника, словно бешеный. «Да хорош ты!» – крикнул чародей, всерьез боясь прибить упрямца. «Сдаешься!» – отплевываясь кровью, едва держась на ногах, прохрипел Владилен. «Нет, не сдаюсь!» «Ну, тогда держись!» «Может, разнимем?» – предложил хранитель Драгомиру. Затея проучить жениха охранного щита уже не казалось забавной. Чародей вошел в раж и отрывался на сопернике по полной. «Нет, давай еще немного», – не отрывая взгляда от дерущихся, кровожадно прошипел молодой князь. «Влад, он тебя убьет», – крикнула Лиза, медленно вставая. «Сдайся уже». «Ну не…» Витязь едва стоял на ногах, сжав кулаки и упрямо шатался. Из разбитых носа и губ его на пол библиотеки тонкими струйками стекала кровь. Один глаз заплыл и почернел. Но Витязь упрямо лез драться. «Хватит!» Лиза подошла к чародею, заградила собой Владилена. «Не тронь больше!» «Последний раз!» взревел спутник, напитавшись злобой и ненавистью к врагу. Прижал девушку к груди и свободной рукой замахнулся на уже заранее поверженного противника. Вот только кулак его впечатался не в расквашенную рожу хилика, а наткнулся на стальную ладонь князя Доброгора. «Вот оно как!» — прогремел возмущенный княжий бас. «Сильный, да?» Оторвал дочь от чародея, не отпуская кулака, заглянул с высоты своего роста в эльфийские глаза. Чародей осмелел от куража, взгляд попытался выдержать, вот только стальная хватка княжьих ладоней легко сминала его кулак, да так, что хрустели кости. «Прости, княже», — выдавил молодой послушник, покорно опускаясь на колено. «Увлекся». Доброгор брезгливо оттолкнул непрошенного гостя, повернулся к витязю и с удовольствием разулыбался. Лизавета старалась привести парня в чувство, врачевала, поддерживала того, чтобы не упал, и смотрела на него, жалея, с искренней теплотой. «Вернется с похода, сразу поженем», — решил князь. Раз Владилен не отрекся от пропавшей ведьмы, их судьбы можно соединить клятвой брачных оков. Но и тогда у Барауса будет неоспоримый аргумент свою рабыню отобрать. Ну, это потом, после. Любава не согласится разбивать священный союз, встанет на защиту дочери. Так вместе с ней у Доброгора больше шансов избавиться от темного князя. Владилена стоило беречь как зеницу ока. Он единственный, кто может избавить его дочь от влияния Барауса. «Это что тут такое?» Хранитель вышел из укрытия, пытаясь изобразить на лице строгое осуждение. «Спутник! Негодник!» «Простите!» Чародей низко поклонился, пряча злобный оскал. «Не сдержался!» Выпрямился и тут же съежился под недобрым взглядом князя. «Больше не трону!» Честно пообещал он. Доброгор подошел к дочери, осторожно отодвинул ее от витязя. «Хватит. Видел, как сложно ей. Сил не хватило. Не восстановилась еще. Берите, что вам тут нужно, а я о нем позабочусь». «Князь...» Владилен выпрямился, гордо поднял голову и мешком свалился у него в ногах. «Ох, тут даже мне нехорошо». Хранитель невольно вздрогнул, остановившись у тяжелых кованых дверей хранилища. Тяжелый дух, собранных внутри особой комнаты артефактов, разил проклятиями даже за пределами заговоренного места. Пространство здесь было настолько плотным, питаясь злобой, страхом, мучениями, наложенными на творение черных ведьм и колдунов, что даже время текло по-особому. Плавно, словно густой кисель, приближаться к проклятому месту ближе, чем на 10 шагов не хотелось. Хранитель заметил, как недобро смотрит молодой князь на свою сестру, как не нравится ему ее пренебрежение, только еле ноги передвигала, а тут ожила, даже щеки порозовели, чуяли проклятие родную кровь, манили к себе возможную хозяйку, давали ей силы вызволить талисманы, чтоб те могли и дальше питаться мощью темной ворожбы, а не тухнуть среди себе подобных, замурованных, забытых рун. «Неси нам черный купол». Не скрывая презрения, Драгомир говорил сестрой сквозь сжатые зубы. «Больше от тебя ничего не требуется». «За что ты ее так ненавидишь?» Возмущенно вступился спутник. Как бы ни ссорились молодые князь и княжна, сейчас можно было и помириться. Да и Елизавета, видно, тяжело переживала такое к себе обращение. Смотрит на брата с тоской. Но тот словно ничего не замечает. «Тебе какое дело?» Хмуро ответил Драгомир. Хранитель назидательно стукнул чародея по спине. «Чем меньше к ней привязаны, тем проще ее увести. Заткни свой рот, дурень!» «Неправильно это», — шепнул сам себе чародей. Елизавета спокойно подошла к дверям, спокойно прочла отмыкающую вязь. Тяжелые створки сами собой расступились, впуская ведьму в коварные чертоги. Как ни старался хранитель, но ничего стоящего за открытыми дверями разглядеть не смог. Такую могучую ворожбу сотворили здешние маги. А может, и сама княжна Елизавета приложила к оберегу свой дар. Обезопасили хранилище на совесть. Ждали недолго. А может, прошел и не один час. Кто знает, как на время влияют проклятия, собранные в таком количестве. Но вот появилась бодро, румяная от черной силы княжна, неся в руках две небольшие коробочки. Одну тут же протянула брату. «Вот», — шепнула оберег, чтобы даже часть заключенного проклятия в ней на него не попала. Драгомир осторожно принял дар, недобро посмотрел на сестру, не хотел ничего говорить, но не сдержался. «Что ты с собой сделала?» «А тебе-то что?» Тут же ее легкость в ее взгляде сменилась грозой. «Не лезь ко мне!» Хотела уйти, но князь снова решил сказать свое слово. «Ты нужна замку, нам всем, понимаешь ведь, а сама предала!» «Не лезь ко мне!» Повторила, остановившись, повернулась к брату, недобро сверкая глазами. «Ты ничего обо мне не знаешь!» «Шлюха ты!» Рыкнул князь. Чародей хотел было вступиться, но хранитель вовремя пнул его, останавливая. «Придумала себе любовь проклятую, продала своих ради утех!» «Замолчи!» Злоба, витавшая вокруг брата и сестры, едва ли не искрила. «Виновата, признаю, но я свою семью не предавала». «Как ты себя обеляешь, змея!» Князь побагровел лицом. Лизавета резко побледнела, теряя недавно подаренную силу, тратя жалкие подарки на самообладание. «Ты врачевать должна здесь, но тебе же все равно. Вот к этим ушла». Махнул на хранителя и чародея, замерзших рядом. «Лишь бы не помогать. Гаду темному ноги лизала, пока он из тебя веревки вил. Душу свою ему на услужение оставила. Рада теперь? Видел я, как ты возле его ног ползала, страдала. Ну, так ушла бы, подстилка. Выродок этот все равно не жилец». Чародей и охранитель дружно вздрогнули, когда звонкая пощечина охладила пыл взбешенного князя. «Не смей!» – прокричала Елизавета, сжав в кулак горящую огнем ладонь. Драгомир лишь повернул слегка голову, когда сестра ударила его. «Не смей говорить о нем!» Чародей не сдержался, подхватил девушку под руку и потащил от хранилища. Колючая темная материя, все еще вплетенная в ее ауру, неприятно жгла кожу. Но он не отпускал, терпел. И что удивительно, совсем недавно была эта девушка приятна, любима, а тут хотелось бросить ее, отойти им. В этот момент спутник понял, для чего князь выбрал дочери обычного человека. Люди без силы не способны тонко чувствовать эти перемены. Владилен – идеальный для нее партнер. Но им он так и не станет. Что-то победное всплыло в душе юного чародея, и эта победа дала сил держать девушку в руках. «Василина при смерти!» – услышали они рев взбешенного Драгомира. «Черт!» – выплюнула Елизавета. «Черт!» – крикнула, оттолкнув чародея, в отчаянии хватилась за волосы и заорала. «Черт!» В замке и вправду нужна ее помощь, вот только помочь она ничем не могла, даже Василине. Спутник хотел было подойти, успокоить. Так волновать пространство было опасно. Зря Драгомир разворошил в душе сестры дремавшую боль, но приблизиться не смог. Плотный сгусток гнева и боли взвился вокруг девушки, растекся черным облаком и заискрил, загудел, взрывая пространство. В воздухе резко запахло озоном и серой. Тьма под ногами княжны потяжелела, ухнула в преисподнюю, открыв врата в ад. А из черток Многоликого в библиотеке вдруг, развеяв пелену ворожбы, показался маленький тощий черт. «Не брал я!» – запищал нечистый, съежившись в комок. «Не!» И замер. «Да чтоб вас всех!» – застонала Лиза. «Нечисти еще в замке не хватало. Вот она, сила темной колдуньи. Чуть замешкаешься, и черт тебе в подарок!» «Не убей, хозяйка!» Тут же запричитал нечистый, кинувшись Лизе в ноги. Обхватил за щиколотки трясущимися ручками, сжался испуганным комком. «Да цепись ты!» Устало выдохнула Лиза, но не оттолкнула. Пожалела. Слишком хорошо знала этот ранг чертей. Мальчики для битья. Расходный материал. Таких на шабашах жарят и жрут черти высшей касты. Судя по болячкам и прожженной плоти бедолаги, жить ему до первой гулянки господ. «Со мной иди». Щебеча извинения, вознося молитвы «Господарю дьяволу», дрожащее тельце поползло за Лизой. Через минуту чародей был призван хранителем, и Лиза осталась одна с болью в душе и теле. «Не ходим», – упорно требовало тело. «Сейчас Василине необходима помощь, но если Лиза вторгнется в ее ауру, погибнут обе. Она, потому что истощена до предела, бабушка, потеряет остаток сил. Не ходи. Тут еще чертенок этот. Вытащила себе проблем. Нечисть в замке оставлять нельзя. Обереги уничтожит его как угрозу. Без жив, пока Лиза над ним хозяйка. Он сообразил и сразу ее признал. Даже не догадываясь о том, как жалко ей было таких вот расходных черных душ, массово приносимых в жертву многоликому на любом шабаше. Их без разбору резали, снимали шкуры и жарили печень на священном огне. Наряду с нерожденными детьми ведьм, желающих особого покровительства общего черного бога. «Мясо», – сглотнула Лизавета, подходя к кухне. «Костлявый я, господарня, простите», – обреченно пропищал бес. «Ого!» – войдя в кухню, большую, уютную комнату с очагом, всевозможными полками и кладовками, с добрым, гостеприимным духом. Лиза замерла у обеденного стола для слуг, гордо занимавшего центральное место на кухне, на краешке, с аппетитом поедая утреннюю сдобу. Сидело два существа, очень похожие на людей, мужского, так посмотреть, полу. «Попаданцы», — вспомнила Лиза, — «странные, вроде и люди, но уж больно мелкие, почти в половину наших людей. Половинчики», — окрестила их княжнам. «Мясом», — затребовала по-хозяйски, тепло улыбаясь подоспевшей кухарке. «Милая моя Марьяна, спасай!» Бес в отчаянии закрыл глаза и приготовился стоически принять очередную смерть в очередном желудке. «Ух ты ж, ягодка, милая моя!» залепетала Марьяна, проворно накрывая на стол, сама улыбаясь. Видно было, рада видеть молодую княжну. «Отощала, голубушка, садись!» пригласила на лавку. «Садись, милая! А это тут что?» Чертенок, с опаской наблюдая, как проворная Марьяна режет хлеб огромным острым ножом, притворился ветошью и даже не дышал. «Случайно», – вздохнула Лизавета. «Нам», – протянула бедолаге кусочек хлеба. «Жуй». Черт не пошевелился, испуганно таращась на угощение. В глазах мелкой нечисти читался ужас вперемешку с диким голодом. «Может, в сарай его, курям?» – предложила Марьяна, брезгливо вытирая безупречно чистые руки. «Курям!» – согласно пискнул чертенок, задрожал, даже почти заплакал. «Куры чертей не едят, да и не особо сильные, авось пронесет». «Собаки задерут», – вздохнула Лиза и снова позвала. «Ко мне, живо!» Копыта черта отстучали мелкую дробь и понесли хилое тельце к хозяйке. Лиза схватила его за шкирку, посадила рядом и заставила взять хлеб. Голод пересилил страх. Лапки ухватили кусок, и чертенок, тонко скуля от жалости к себе и благодарности, жадно принялся глотать угощение. «В натуре, бес!» – выдавил паленый, едва не поперхнувшись. «Не трава, а в натуре!» «Голодный, хилый бес!» Няга собрал в охапку свою тарелку с кашей, взял булку и масло, пересел к черту ближе, но по другую сторону стола, посмотрел на знакомую воительницу, умытую и опрятно одетую. Красивая бабенка, только большевата. Та с интересом смотрела на Нягу, согласно кивнула, когда тот жестом показал желание покормить чудного питомца. «Кашу будешь?» – тихо спросил Няга, заинтересованно наблюдая за нечистью. «Буду!» «Да ладно!» – заорал паленый, придвинулся к ним ближе. «Ты русский бес!» «Ишь-миш, не понимишь!» – тут же пискнул черт, на всякий случай.